Глава 19. С Якутом и Лариком расстались на Лысой горе. Им направо, а мне налево. До пещеры несколько километров. Уже рукой подать, и я рассчитывал, что доберусь до жилья ведьмы быстро. Но не тут-то было. В паре километров от пещеры, уже в поясе безопасности белых развалин, вышла задержка. Впереди две речушки, а между ними узкий проход с тропой, вокруг которой камыши и кусты. Место опасное тем, что разбойники часто устраивали здесь засады на прохожих. Если обходить узость стороной, потеряю несколько часов, а если двигаться прямо, вскоре окажусь в безопасности. И все бы ничего, вокруг тихо и спокойно. Я шел по этой тропе не в первый раз. И ведьма говорила, что подбирающиеся к древним руинам банды уничтожаются группами быстрого реагирования колдуна Шумова. Можно топать вперед без особой оглядки, широкой и уверенной походкой. Вот только за время моего пребывания в чистилище, пусть даже оно непродолжительное, я стал больше доверять своему шестому чувству, а оно шептало, что впереди опасность. Не выходя на тропу, я взобрался на высокий холм в стороне от маршрута и сменил автомат на СВД. Оптика стандартная, еще советская, ПСО-1. Тропа начинается в 100 метрах и тянется еще на 150. Видимость хорошая. Мне ничто не мешало, и я приник к прицелу. Кустарник, камыш, утоптанная зверьем и редкими прохожими грунтовая тропка. Зря я насторожился. Хотел спуститься с холма и продолжить движение, но по затылку прокатилась холодная волна, и шестое чувство взвыло. Опасность! Вздохнув, я решил не торопиться и снова начал осматривать местность. Ну, камыш, мать вашу! Ну, кустарник, сука! Ну, тропа, блин! В чем проблема? Стоп! Я заметил, что легкий ветер дует на север, а раскидистый рябиновый куст возле тропы клонится на запад. Вот так сюрприз. Кто-то спрятался в зеленке и устроил засаду на прохожего человека. Не обязательно на меня. Даже, вероятнее всего, не на меня. По местным раскладам, не такая уж я значительная фигура. Но факт оставался фактом. Добрый человек прятаться не станет. Следовательно, впереди враг. Возможно, не один. Я продолжил осмотр прохода между речками и заметил еще парочку странностей. В камыше обнаружился проход, словно через него протискивался человек. А на тропе солнечный свет дал блик от еле заметной паутинки. Растяжка на леске, скорее всего. Как поступить? Самый простой вариант – обойти опасность по горе. Так проще. Однако, прислушавшись к собственным чувствам, я понял, что нарезать круги по хребтам не хочется, а пострелять будет интересно. Тем более, что я находился на господствующей высоте, имел при себе снайперскую винтовку и приличный боезапас. Усмехнувшись, я подумал, что окончательно превращаюсь в полного отморозка, который готов убить любого, кто ему мешает, а затем резко передернул затвор СВД и прижал приклад винтовки к плечу. Подозрительный куст по-прежнему клонился не туда, куда ему следовало, замирал, а потом качался. Словно на корневище давили снизу. Сомнений, что за ним кто-то прячется, и этот кто-то боком давит на куст, уже не оставалось. Дистанция меньше 200 метров. Промазать сложно, и, успокоив дыхание, я плавно потянул спусковой крючок. Звук выстрела. Приклад ударил в плечо, лязгнул затвор. Стреляная гильза улетела в сторону, а нос уловил знакомый запах сгоревшего пороха. Взгляд в оптику. Ничего не произошло. Неужели промазал? А может... Ошибся, и на тропе никого нет. В этот момент, сбрасывая с себя ветки и траву, с земли начал подниматься человек. Он был в костюме, который напоминал лешего. В правой руке у него автомат, а в левой УКВ радиостанция. При этом противник покачивался из стороны в сторону и пытался отступить, уйти подальше от тропы. Я попал, подранил его. Однако это только начало. Разбойник не должен скрыться. Я снова выстрелил. И еще раз. Две пули вошли в грудь противника, и он повалился на спину. Если есть один разбойник, рядом должны быть другие. Снова я начал осматривать тропу и заметил второго противника. Из камышей пытался выбраться человек. Чем вооружен, не ясно. Дистанция почти 300 метров, и разглядеть разбойника в зарослях не так-то просто. Но мне экономить боеприпасы не надо, и я продолжил стрелять. Выстрел за выстрелом. Я опустошил остаток магазина и, кажется, достал второго. Он пару раз дернулся, а затем перестал ломать камыш. Присел и затаился. Либо тяжело ранен, или убит. Неужели все? Шестое чувство молчало, но я сразу перезарядил оружие и был готов продолжать бой. Я собрался приподняться и не успел. Над головой просвистела автоматная очередь. Снизу меня не достать. Но очередной противник хотел прижать меня к земле, испугать и заставить замереть. «Где ты, сучонок?» Сам себе под нос прошептал я. В очередной раз посмотрел на тропу и сразу заметил третьего стрелка. Вдоль речного берега, мимо меня в припрыжку, мчался невысокий паренек в маск-халате. У него были все шансы сбежать, ибо драпал он быстро, постоянно петлял и был готов вот-вот броситься в воду. Однако я его отпускать не собирался. Опять приклад уперся в плечо. Мир в прицеле. Бегущий человечек. Он уже на берегу. Еще немного и прыгнет в реку. «А хрен ты угадал!» – прошипел я и начал стрелять. Первая пуля мимо, зато вторая, кажется, в ногу. Третья, четвертая опять в молоко. Паренек упал и, отбросив оружие автомата КСУ в сторону, уткнулся лицом в грунт, обхватил голову руками и начал что-то истошно кричать. «Хватит», – подумал я. «Один уцелел, и, наверное, это судьба. Будет пленником. Возможно, расскажет что-то интересное». Непосредственной опасности не было, но я продолжал осторожничать. Еще раз осмотрелся, убедился, что никто не пытается меня прикончить, и только затем спустился с холма. Сразу направился к раненому парнишке и, приблизившись к нему, понял, что ошибся. Никакой это не парень, а девка. Она плакала и, чувствуя мое приближение, просила оставить ей жизнь. «Дяденька, миленький, не надо! Я жить хочу, не стреляйте! Меня заставили! Я не хотела причинять вам вреда! Мне 16 лет недавно исполнилось! Я жить хочу!» Девчонка по-прежнему закрывала голову руками, и, нависнув над ней, я толкнул ее ботинком в бок и легко перевернул на спину. Еще одна моя ошибка. Я ее не подстрелил. Все гораздо проще. Девчонка вывихнула ногу и упала, а рядом еще пули посвистывали. Вот она и перепугалась. Глаза пленницы были закрыты, личико грязное, но миловидное. Темно-русые волосы коротко стрижены. На вид действительно не больше 16. Маскировочный костюм самоделка, но пошит хорошо. Под ним заметен нож на ремне, автомат в стороне. Больше оружия у девчонки при себе не видно. По-хорошему, стоило бы ее вырубить и сразу проверить подельников. Вдруг кто-то жив. Так по всем правилам, но шестое чувство молчало. Я ему доверился и решил, что еще успею осмотреть тропу и мертвецов. Сначала надо решить, что делать с девкой и получить первичную информацию. Ногой отбросив АКСУ в сторону, я обратился к девчонке. «Открой глаза». Продолжая плакать, она посмотрела на меня, и я начал допрос. «Как зовут?» «Лера». «Откуда ты?» «Ливоновский хутор». Название знакомое, машинально отметил я и вспомнил все, что слышал о нем от Светланы. Хутор в поясе безопасности, на его границе. 9 километров от пещеры ведьмы. Хозяин Ливон был под Шумовым. Напорол боков, лишился его поддержки, и вот уже 3 года сам по себе. «Сколько вас было?» Я продолжал допрос. «3. «Чего хотели?» «Ограбить кого-нибудь». «Неужели на хуторе все так плохо?» «Да. Голодно, и боеприпасы заканчивались, а нежить прет. Прошлой зимой сразу 5 хуторских мужиков погибли. А Шумов с Ливоном не ладит. Нам помощи никакой. Я бы ушла, да не отпускали. И мама с сестренкой на хуторе». «Кто помимо тебя разбойничал?» «Ливон и Саня Кривой». «Под кустом кто прятался?» «Ливон». «А Кривой в камышах?» «Да». «Сколько людей на хуторе осталось?» 20. 7 женщин, дети и старый поросюк». «А тебя зачем на разбой потянули?» «На подхвате быть, так Ливон сказал. Посторожить, пока они с Саней отдыхают. И хабар донести, если будет много. Да и ночью согреть, если им нужно». Я взял паузу. Требовалось поразмыслить. И основной вопрос, что делать с пленницей? Ведьме она не нужна. Наш уговор простой, я к ней никого не приглашаю. Убивать девку как-то глупо. Можно пристрелить, и совесть мучить не станет, я себя знаю. Но зачем? В этом не было никакого смысла. В бою одно, а после него многое видится иначе. Так что, как ни крути, проще всего Леру отпустить. Помогать ей не стану, я не Красный Крест. А вот наведаться потом на хутор, который остался без взрослых мужчин, и что-то присвоить, это запросто. Возьму, что было ценного у Ливона и его друзей, а баб с детьми отправлю к Шумову или наведу на хутор бойцов-колдуна. «Дяденька», — девчонка правильно истолковала мое молчание, поняла, что решается ее судьба, и встала на колени. «Отпустите меня, дяденька». Пленница приблизилась, подползла на коленях и ладонями потянулась ко мне. «Я все могу, дяденька. Могу сделать приятное. Как хотите. ртом. Или ночью по полной программе согреть. Только жизнь оставьте. Рабы неверной стану, дяденька. Ладони девчонки легли на мою портупею, и Лера попыталась ее расстегнуть. Я оттолкнул девчонку, но она не успокоилась. Лера стала быстро раздеваться. Сняла с себя ремень с ножными, скинула маск-халат и резким рывком разорвала сорочку под ней. Обнажилась маленькая аккуратная грудь с темными горошинами сосков и узкие плечи. Она снова попыталась потянуть ко мне руки, и я заколебался. В каждом человеке есть нечто темное, сторона, о существовании которой все знают, но зачастую стараются не вспоминать. И если светлая сторона души говорила, что девчонку можно и нужно отпустить сразу без всяких условий, а дальнейшие переговоры следует вести со взрослыми, темная сторона нашептывала совсем другое. «Действуй, ворон. У тебя давно не было женщины, а секса хочется. Вот расслабься. Девчонка, вот она, только пальцем помани. Не целка, но молодая, свежая, ласковая и послушная. Она готова на все, и это никакое не насилие. А вокруг никого, никто не увидит. Никто не осудит, никто не упрекнет. Никто не станет мешать. Никто слово поперек не скажет. Оттащи ее в ближайшую рощу и засади по самые гланды». Стряхнув головой, я прогнал навязчивые мысли. Ни время, ни место, чтобы расслабляться. Да и вообще не ясно, как давно эта местная малолетняя гетера подмывалась. Ее Ливон и Сани на каждом привале раком ставили, а ты собрался за ними охлюбки подгребать. Ах, такие расклады. «Оденься», — велела я девчонке. Она замерла, затем обреченно спросила. «Убьете?» «Нет». «Значит, в рабы определите и продадите?» «Успокойся. Я отпущу тебя и оружие оставлю. До хутора сама дойдешь?» «Ага», — не веря моим словам, девчонка кивнула. «За 3-4 часа доковыляю». «Кто у вас на хуторе за главного остался?» «Дед Панасюк и Янка, жена Ливона». «Скажешь им, что я скоро приду. Буду один. Но если задумаете недоброе и со мной что-то случится, хутор сожгут. Ясно?» «Да. А как вас зовут, дяденька?» «Ворон». «А вы человек Шумова?» «Нет. Я из вольных стрелков». «Поняла». Девчонка застегнула сорочку и подползла к брошенному автомату. Посмотрела на меня и, прежде чем взять его, спросила. «Можно забрать?» «Бери». Девчонка вооружилась, поднялась и осталась стоять на месте. «Чего ждешь?» Я вопросительно кивнул. «А вы точно придете?» «Точно. День-два и ждите в гости». «Я могу уходить?» «Иди». Поежившись, девчонка повернулась ко мне спиной и, прихрамывая, медленно направилась в гору. Вскоре она скрылась в зеленке, а я отправился осматривать мертвецов. Ливон оказался крупным темноволосым мужиком с автоматом АКМ. Невдалеке от его позиции F1 на растяжке, а у самого Ливона, кроме автомата, битой УКВ-радиостанции, ножа и 3 магазинов с боезапасом, ничего ценного не оказалось. Рюкзак старый, снаряжение барахло, разгрузка дрянь, еды нет. Саня Кривой был еще беднее своего вожака. При нем потертый ТТ с одним магазином, нож, радиостанция и карабин Сайга с 2 магазинами. В рюкзаке, кроме подстилки и одеяла, ничего нет. «Совсем бедно жили хуторяне», — отметил я, и, собрав вооружение, обезвредил растяжку и продолжил свое путешествие. «Трупы сжигать не надо. Мы в поясе безопасности, и здесь мертвецы не оживали. А если даже оживут, что мне до этого? Пусть бродят по окрестностям и местных бродяг пугают, а я отобьюсь. Благо, опыт борьбы с зомби уже имелся». Я шел бодрый, через 40 минут оказался возле пещеры Светланы. Магическая сигнально-охранная сеть меня пропустила, и на входе я встретил ведьму. Она смотрела на меня сверху вниз и улыбалась. «Как прогулялся, ворон?» — спросила она. «Неплохо», — отозвался я. «Вижу, с трофеями пришел». Зацепил по пути, жалко было бросать. «Ну, проходи в жилище, у меня как раз чай настоялся. Расскажешь, где был, что делал, с кем встречался и кого убивал».